Убедитесь, что ребенок четко должен знать, какую реакцию можно ожидать в ответ на его поступки в том или ином случае. Вполне понятно, что мы стремимся получить простые ответы на сложные вопросы, но они на самом деле не помогают. Когда нам говорят «будьте последовательны», то полагают, что мы все полностью предсказуемы и похожи друг на друга. Что за чепуха? Замечательно быть последовательно невозмутимой и понимающей матерью, но этой цели не так-то легко достичь, когда пятый день идет дождь, и вы заперты в четырех стенах с двумя скучающими, простуженными детьми. Родители не должны уподобляться машинам. Они должны уметь ставить разумные цели, стараясь их придерживаться, допуская, что временами они не смогут их выполнить. Хорошо, когда есть нормы поведения, но в них должна быть заложена поправка на человеческое несовершенство. Каждой семье необходимо время от времени менять свои правила. Детям порой можно ложиться спать чуть позже обычного. Им необходимо посидеть на сухомятке, когда они идут на футбольный матч или аттракционы. Всем нам хочется выбежать на улицу под теплый летний дождь и побегать во дворе. Нет, я вовсе не хочу сказать, что родители должны последовательно быть непоследовательными. Но есть то, ради чего мы вступаем в любые отношения. Это любовь. А любовь питает человечность, то есть естественность. Нам следует бороться за то, чтобы стать лучше, но не стремиться к тому, чтобы никогда ни в чем не изменять себе. Это не свойственно человеку. В подобном случае он уподобляется роботу. Наряду с гибкостью родителям надо обладать мужеством, чтобы признаться детям, что и они могут допустить ошибку или поступить необдуманно. Когда я была молодой матерью, одним из моих незыблемых убеждений было то, что родители не должны бросаться вещами в детей. Но когда моей дочери было 5 лет, я бросила в нее туфлю. На самом деле, я не целилась в нее и, к счастью, не попала, но в тот же миг ощутила чувство глубокой вины перед ней. В это время у нас гостили друзья с шумным, беспокойным 7-летним ребенком, и все мы были подчинены его ураганному поведению. Постоянно приходилось кого-то кормить, выслушивать непрекращающиеся вопли, раздающиеся из комнаты дочери, и я потеряла терпение. Мой поступок был хорошим уроком для всех нас. Я была потрясена, поняв, что теряю контроль над собой. Дети почувствовали мою растерянность и угомонились, а мои гости ретировались в другую комнату, а затем сами приготовили ужин. День, когда мама бросила туфлю, вошел в историю. А дни, когда я была очаровательной, разумной и последовательной, были благополучно забыты. Непринужденность в жизни означает не просто то, что мы делаем неожиданные вещи. Это означает избавиться от обязательных «надо». Как только мы говорим «нам надо это сделать», мы уменьшаем удовольствие от любого события и уже не можем радоваться ему от всей души. Мы хотим, чтобы наши дети были чуткими, сопереживающими и гибкими. Но, желая этого, мы должны быть для них примером. Добиваясь, чтобы они стали увлеченными творческими личностями, живущими полнокровной жизнью, мы должны примириться со свойственной человеку непоследовательностью. В этом случае вы не можете убедиться, что ребенок четко знает, чего от вас ожидать. Только компьютеры могут обещать это, и я очень обрадовалась, когда узнала, что даже те машины, которыми мы пытались заменить человека, становятся нервными и непредсказуемыми. Что нам известно о детях, так это то, что они разные, и ни одно правило, ни один вид наказания не подходит для всех. Один может разразиться слезами, если его резко одернуть, в то время как другой настолько толстокожий, что для того, чтобы пробиться к его сознанию, требуется обязательно наказать его и не раз. Третий, когда он здоров, может реагировать только на сердитые окрики, но стоит ему заболеть,